По случаю 23-летия со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, делегации политических партий, организаций и представителей разных стран посетили представительства нашей страны в своих странах. К картине с изображениями великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира возложили корзины и букеты цветов представителей разных кругов, в том числе делегации Народно-социальной партии Мексики, Мексиканского комитета по изучению Ким Ир Сенизма и Ким Чен Иризма, Мексиканского общества друзей по воспоминанию о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире и общества Мексиканско-корейской дружбой. Заместитель начальника политуправления Министерства революционных вооруженных сил Кубы Ева Спутники, бывший вице-премьер правительства Непала, являющийся генеральным секретарем ЦК Компартии Непала, марксистско-ленинская, председатель Кхмерской демократической партии Камбоджи Ева Спутники, генеральный секретарь ЦК Компартии Бангладеш, марксистско-ленинская, председатель Российского общества дружбы и культурного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой, председатель Нигерии Национального комитета по изучению Ким Ир Сенизма и Ким Чен Иризма, зампредседателя Бразильского комитета по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене, являющийся председателем Бразильского отделения женского форума Южноафриканского общего рынка. Между тем, 7 июля прислали корзины цветов в наше представительство Янгонский региональный комитет партии за развитие солидарности Союза Мьянма и семья генерального директора камбоджийского закрытого акционерного общества АМИКА.